Глава 14. Мушкетёры в действии. «Определенно», — сказал капитан Картрайт, — «сегодня прекрасный день». «Вы совершенно правы», — ответил полковник Барнаби. С утра над Ниццей собирались тучи, море потемнело, солнце спряталось, и здания, такие нарядные при солнечном свете, казались насупленными и хмурыми. Посторонний, услышав разговор двух друзей, мог бы счесть, что они издеваются. Однако оба джентльмена были искренне счастливы, что погода стоит вполне английская, а стало быть, они могут с полным правом чувствовать себя как дома. Неожиданно капитан Картрайт распрямился в кресле. «Что с вами, Филипп?» — спросил полковник. «Мне кажется, я знаю эту леди», — ответил капитан. «Определенно, я где-то ее видел». «Вот только где?» Разговор этот происходил в большом зале Гранд-отеля, куда джентльмены регулярно наведывались по двум причинам — выпить лучший в городе кофе, который подавали здесь, и почитать свежие английские газеты, которые сюда привозили раньше всего. Кроме того, в отеле всегда проживало немало англичан, и тут всегда можно было перекинуться парой фраз с каким-нибудь знакомым. «Действительно», — сказал полковник Барнаби, — из-за газеты разглядывая вновь прибывшую красавицу, которая привлекла внимание капитана. «Действительно, эта леди нам уже встречалась». «Где же?» — нетерпеливо спросил капитан. Ибо хоть убей, он не мог вспомнить, где раньше видел юную грациозную особу в отделанном кружевом платье восхитительного персикового оттенка. Темнокурую головку красавицы украшали шляпка в точности такого же оттенка, а в руке она держала кокетливую сумочку-мешочек, украшенную тем же кружевом, что и платье. Полковник Барнаби вздохнул. «Разве вы не узнаете ее, Филипп?» — спросил он. «Это же новая наследница мадам Кларисы». Мистер Картрайт разинул рот и вытаращил глаза. «Не может быть!» — ахнул он. И перед его внутренним взором предстала мисс Уинтерберри, которую он совсем недавно видел в Монако со священником. Они выходили из казино, и в тот момент капитан готов был поклясться, что новая наследница, конечно, леди всевозможных достоинств, но без изюминки, серая и скромная, как мышка. Неожиданное преображение мышки в очаровательную молодую женщину весьма озадачило капитана, и он ломал голову, что могло быть тому причиной. «Я не очень-то разбираюсь в дамских штучках», — добил его Барнаби, «но, по-моему, платье, которое на ней, должно стоить не меньше 1500 франков, а то и 2». И он торжествующе поглядел на своего раздосадного друга, который сразу же сообразил, куда дует ветер. «Думаете, мадам Клариса сменила курс и решила признать ее наследницей?» — спросил капитан. «Конечно. Откуда тогда у нее такие деньги?» — отозвался бессердечный полковник. — Полагаю, что упорная осада старушки сделала свое дело, и та выкинула белый флаг. — сказал капитан, вновь обретая хладнокровие. — Но ведь это еще неизвестно. В конце концов, юная леди могла привезти платье с собой. — Готовьте лучше 30 фунтов, Филипп, — добродушно посоветовал Барнаби и закрылся газетой. Тем временем Мэй, чувствуя себя совершенно непривычно от того, что все взоры были направлены только на нее, прошла к столу в углу зала. Джентльмены наслаждались, модницы пытались найти в Мэй хоть какой-нибудь изъян, раз уж его нельзя было найти в ее наряде, и тихо бесились, ибо придраться оказалось решительно не к чему. Лакей отодвинул кресло, и Мэй села. Тотчас же возле нее материализовался метрдотель. «Что угодно, мадемуазель?» Мэй попросил принести ей чаю, потому что она послала записку госпоже графине, которая живет в отеле, и та должна спуститься с минуты на минуту. «Будет исполнено», — сказал метрдотель и с поклоном испарился. А Мэй, оставшись одна, украдкой покосилась на свою сумочку и даже погладила ее, как живое существо. Почему-то больше всего в туалете, который ей предложила Амалия. Мне понравилась именно сумочка. Это была любовь с первого взгляда. Мэй посмотрел на сумочку, сумочка на Мэй, и обе поняли, что созданы друг для друга. Однако все время любоваться сумочкой невозможно, и Мэй, немного осмелев, стала глядеть по сторонам. Вот мальчик болтает ножками, сидя на стуле рядом с Бонной. Два степенных джентльмена читают английские газеты. Увядшая дама в бриллиантах и мехах, несмотря на теплую погоду, о чем-то разговаривает с красивым молодым человеком, который слушает ее со скучающей гримасой, глядя в сторону. Будь Мэй понаблюдательнее, она бы наверняка заметила обручальные кольца на руках у обоих и сделала бы соответствующие выводы. Но она лишь скользнула взглядом по разновозрастной паре и тепло улыбнулась мальчику, который чем-то напоминал ее младшего брата. Тот поглядел на нее из-под лобья, как смотрят только маленькие дети и неприрученные зверьки, и уткнулся носом в тарелку. А остальная публика не представляла ничего интересного. Дама в огромной шляпе о чем-то оживленно беседует с дамой просто в шляпе. В другом углу компания из четырех дам о чем-то шушукается, поглядывая на Мэй. Недовольный господин с бакенбардами по старинной моде выговаривает официанту. Она скользнула взором по лепному потолку и тут только увидела большое зеркало в простенке между окнами. В зеркале этом отражалось особо немыслимого совершенства, сидевшее за столиком в некотором отдалении от остальных посетителей. Каждая складочка ее платья могла заткнуть за пояс дюжину произведений искусства, а кружевные манжеты шелковых рукавов были поэтичнее любого сонета. Мэй в восторге и благоговении смотрела на нее, но вот она шевельнулась на стуле и увидела, что отражение шевельнулось тоже. «Это же я!» — в смятении подумала Мэй. «Это я!» Она отвела глаза, но, не удержавшись от соблазна, посмотрела снова. Сомнений не оставалось. «Это она!» И Мэй тихо растворилась в нирване абсолютного, ничем не замутненного блаженства. «Мадемуазель?» — суховатый женский голос вернул ее к действительности. Мэй подняла глаза и увидела графиню де Мирамон. Только на сей раз та была в простом дневном закрытом платье, а не в том роскошном туалете, в котором Мэй видела ее в поезде. Мэй поспешно поздоровалась с графиней и сказала, что пришла сюда, потому что ей не с кем посоветоваться, а она так смущена, так ужасно смущена. В ее глазах все еще трепетала радость от того, что она юная, что есть на свете такие мастерицы, как сестры Калой и Мадлен Жарбер, что платье восхитительно и жить так ослепительно хорошо. Матильда сухо улыбнулась, однако села за стол. Мэтр д'отель принес Мэй ее драгоценный чай и спросил что угодно госпоже графиня. «Кофе, пожалуй», — после небольшого колебания ответила та. «И пирожное. Дай, принесите две чашки кофе, потому что мой муж сейчас тоже подойдет». «Значит, с той рыжей дамой в самом деле все кончено?» — подумала заинтригованная Мэй. «Они помирились?» А графиня смотрела на нее и думала. «Когда это платье только шили у сестер, я была в магазине и просто так спросила цену. Они сказали, что оно стоит 1800 франков. Значит, она все-таки смогла подобрать ключик к сердцу старухи». «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — спросила графиня. И Мэй, вспомнив свою роль, повторила все, что ей советовал баронесса Корф, о приходе полиции, о том, что в поезде что-то украли, и о том, как ей неловко, и вообще не с кем поговорить о случившемся, и она очень надеется, что графиня ее поймет. «Да, с этим экспрессом произошло что-то странное», — заметила Матильда. «Никогда не бывало такого, чтобы в поезде пропадало что-то важное. Инспектор Депре к нам тоже заходил, говорил с мужем и со мной, но мы ничем не могли ему помочь». «Так-так», — сказал кто-то в голове моей. «Значит, комиссар Папийон у них не был. Интересно, почему? Или он действительно хотел лишь установить, было ли алиби у кардинала, у миледи Корф. Метрдотель принес кофе и пирожные, пожелал дамам приятного аппетита и удалился. «А ночью, когда вы так неожиданно проснулись, вы ничего не слышали?» — спросила Мэй. Матильда холодно улыбнулась. «Какое это имеет значение? Мне просто приснился неприятный сон». Она поморщилась. «А почему это вас так интересует, мадемуазель Мэй?» Тут Мэй вспомнила, что Амалия, впрочем, по другому поводу, говорила про умение вести игру и решила выложить свой козырь. «Видите ли», — сказала она, — «вчера ко мне заходил не один полицейский, а двое». «Да, бывает, что они ходят вдвоем», — равнодушно отозвалась графиня. «И что? Не знаю, как в вашей стране, но во Франции ничего особенного в этом нет». «Дело не в этом», — настаивала Мэй, — «а в том, что второй полицейский не представился. Но граф де Ламбер узнал его. Это комиссар Папийон из Парижа». Показалось, или графиня слегка напряглась. Во всяком случае, она не донесла до губ чашку с кофе и поставила ее обратно на стол. Рука при этом дрогнула, и несколько капель пролилось из чашки на блюдце. «Комиссар Папийон? Но он ведь занимается убийствами, не так ли?» «Понятия не имею», — отважно объявила Мэй, которая не любила лгать. «Но мне все это кажется очень странным». «Действительно», — согласилась графиня. «А, Теодор, ты уже здесь? Послушай, что мне только что рассказала мадемуазель Мэй». И она пересказала мужу, который только что спустился, ошеломляющую новость. Под глазами у Теодора были синяки, и выглядел он утомленным. Судя по всему, расставание с любовницей далось ему нелегко. Тем не менее, он поцеловал Мэй ручку, оценивающим взглядом задержался на ее наряде и сел рядом с женой. «Не понимаю, Матильда, почему это вас так волнует?» — сказал он, щедро насыпая себе сахар. «Что касается багажа, то могу вас заверить, у нас ничего не пропадало». — улыбнулся он жене. — А у вас, мадемуазель? — Тоже ничего, — призналась Мэй, не уточняя, что у нее, пожалуй, багажа даже прибавилось. — Я ехала в купе номер 7, и там все в порядке. — А вы в каком? — Я в 9-м, — сказала Матильда с неопределенным выражением. И Мэй вспомнила, что она с мужем должна была ехать в разных купе. Была одна, и могу вас заверить, что у меня ничего не пропадало. «А я ехал в 3-м вагоне», — сообщил Теодор спокойно. «Нет, с моим багажом все было в порядке». «А вы узнали кого-нибудь из пассажиров?» — спросила Мэй. «Может быть, кто-нибудь из них жаловался на пропажу?» Супруги переглянулись. «Нет, никого из знакомых я точно не видел», — объявил Теодор. «И я тоже», — поддержала его жена. «Логично», — подумала Мэй. «Разве она отважилась бы устроить такое, если бы поблизости находились знакомые?» «Тогда непонятно, что ищет комиссар Папийон и почему для этого недостаточно местной полиции», — объявила Мэй. «Действительно», — благодушно согласился Теодор, — «но не думаю, что это должно нас волновать, ведь с нашими вещами ничего не случилось». Теперь, когда Мэй видела графа вблизи, она не могла не отметить, какое у него самодовольное лицо. Такое выражение нередко встречается у ограниченных людей, которым не интересно ничего, кроме их самих и их дел. Вот графиня совсем из другой породы. Сообщение Мэй ее явно заинтриговало, и она задумалась. «Все это совершенно непонятно», — сказала она наконец. «О чем комиссар с вами говорил? Он спрашивал что-то конкретное?» Мэй не стала сообщать, что интересовало комиссара, есть ли алиби у миледи Корф, которая, Мэй была в этом совершенно убеждена, не способна обидеть и мухи. Поэтому Мэй просто объяснила, что комиссар хотел знать, не заметила ли она чего-то странного или подозрительного. «Я сказал, что кроме вашего ночного крика ничего такого не припомню», — объяснила Мэй. «А когда именно Папийон к вам приходил?» — поинтересовался граф. «Оказалось, это было до того, как Депре уже без своего коллеги навестил чету Мирамон. Граф и графиня снова обменялись взглядами. «Знаете, — несмело проговорила Матильда, — когда я думаю о том сне, — она вздохнула, — точнее сейчас, когда я стала о нем думать, — мне показалось, что там было еще что-то, кроме сна, что-то, что испугало меня». «Что могло тебя испугать?» — пожал плечами Теодор. «Все это глупости». «Не знаю», — беспомощно проговорила графиня. «Я ни в чем не уверена. Но чем больше я думаю...» Однако тут их прервали самым невежливым образом, и сделал это седой господин в сером костюме с тростью в руке, который широкими шагами приблизился к их столу. Мясистое лицо было красным от бешенства, а глаза метали искры, которые запросто могли бы сжечь весь Гранд-отель. «Вы», — прошепел он, сжигая взглядом Теодора, который как-то съежился в своем кресле и вмиг утратил все самодовольство. «Вы, я уничтожу вас!» «Папа!» — тихо вскрикнула Матильда. «Как ты тут оказался?» «А чего ты ждала?» — возмутился господин. «Он сбежал из Парижа с любовницей, а ты поехала за ним. Думаешь, я не знаю, что произошло в Золотой Стреле? Думаешь, твой отец уже совсем никуда не годится? Зачем ты, моя дочь, объяснялась с этим ничтожеством, вместо того, чтобы предоставить это мне? Папа, я прошу вас, здесь люди». «Мадемуазель Мэй Уинтерберри», — Матильда не говорила, а лепетала, в глазах метался ужас. «Это мой отец, Антуан Стен. Простите его, он немного взволнован». Месье Стен, судя по всему, хотел взорваться, как мина, и похоронить всех под обломками, но покосился на Мэй, которая не знала, куда деваться от смущения, и оттого стала еще очаровательнее, и решил сменить гнев на что-нибудь более камельфотное. «Простите, мадемуазель, это все наши семейные дела», — довольно любезно пояснил он Мэй. Но едва он повернулся к зятю, как его тон, возможно, даже против его воли, сразу же переменился. «А на вас я найду управу, милостивый государь». И он злобно стукнул тростью по столу, так что подскочили чашки. У Стена были широкие мясистые уши и громадные руки, а глаза маленькие, глубоко посаженные. В них бурлила ненависть, и Мэй решила, что сейчас самое время удалиться, дабы не присутствовать при еще одной сцене, ибо, судя по всему, скандалы были наследственной страстью членов этого семейства. «Прошу прощения, но я должна идти», — объявила она и, подхватив сумочку, ушла настолько быстрым шагом, насколько позволяли приличия. Выйдя из Гранд-отеля, Мэй с облегчением перевела дух, но ее ждало новое испытание. Посреди улицы ее настиг рев раненого слона. Мэй ойкнула и попятилась, но тут же поняла, что это сигналит граф де Ламбер, который сидел в уже знакомом ей монстре. «Мадемуазель, вас подвести?» «Я», — начала Мэй, озираясь в поисках пути отступления. Но пока она озиралась, оказалось, что она уже сидит в автомобиле, а граф захлопывает дверцу. «Должен сказать», — объявил он, — «мне есть что поведать нашему кардиналу. А как у вас?» И тут Мэй кое-что вспомнила. «Я поговорила с читой де Мирамон, но мне было велено найти еще одну женщину», — объявила она и стала дергать дверцу, пытаясь выйти. «Выпустите меня». «Одна вы не пойдете ее искать», — возразил граф, который, несмотря на свою любовь к технике, оставался настоящим рыцарем. «Идемте». Он распахнул дверцу и подал руку Мэй. Так вдвоем они прошествовали обратно в Гранд-отель. «Что вам угодно?» — осведомился вышколенный портье. «Привет, Жуль», — дружелюбно ответил Кристиан. «Я ищу рыжую даму, которая приехала с графом де Мирамон. Как твоя жена? Уже родила?» «Еще нет», — вздохнул портье. «Так вас интересует Жоржетта Бриоль?» «Ах, вот как ее зовут», — протянул граф. «Ты где она?» «Забрала вещи и уехала», — ответил портье, косясь на Мэй, которую про себя крестил персиком. «Что-нибудь еще?» «Нет, Жуль, так не годится», — заворчал граф, состроив потешную гримасу недовольного ребенка. «Почему уехала?» — Куда уехала? Когда, наконец?» Портье вздохнул и сдался. «Позавчера днем. Как только получил отставку от графа де Мирамон, — доложил он, — а вместе с отставкой и деньги, большие, между прочим, 10 000 франков». «За что?» — изумилась Мэй. «За то, чтобы оставила его и больше к нему не приближалась», — усмехнулся портье. Жена надавила на мужа, стала грозить, но он и сдался. Деньги, кстати, тоже дала жена. Он заметил на лице Мэй странное выражение и понизил голос. «Не думайте, что я подслушал у дверей или что-то такое. Просто, по-моему, графиня даже особо и не таилась, но не отступила, пока не настояла на своем». «А что муж?» — быстро спросил Кристиан. «А что ему оставалось делать?» «Смирился», — философски пожал плечами портье. «И куда эта Бриоль уехала?» — подала голос Мэй. «На вокзал. Кучер Жильбер отвез ее прямо туда». «Может, ты еще знаешь, на какой поезд она села?» — буркнул Кристиан. «На обратный в Париж, который отходит в 15:40», — не моргнув глазом, ответил Жюль. Жильбер помог ей с чемоданами и слышал, как она покупала билет в первый класс. «А зачем она тебе?» Кристиан вздохнул. «Понимаешь, — сказал он, — в поезде, где ехала она, Мирамона и прочее, произошло нечто странное, и я никак не могу понять, что». «Ты про полицию?» — сразу же догадался портье. «Да, инспектор тоже хотел с ней поговорить и был недоволен, что опоздал». «Здесь был один инспектор?» — быстро спросила Мэй. «Да, инспектор Депре. А что?» «Ты его знаешь?» «Моя жена знает родственников его жены», — ответил портье. «Очень приличные люди. И полицейский он хороший». «Это хорошо», — довольно двусмысленным тоном отозвался Кристиан. Убедившись, что ничего больше из Жюля вытянуть не удастся, сыщики покинули отель. «Вам очень идет это платье», — сказал Кристиан. «Я осел, потому что должен был сказать вам сразу же». Мэй покраснела от удовольствия. Коварный граф своим замечанием добился того, что она села в монстра без возражений, и они отправились на виллу Шарль. «Я свою миссию выполнил», — сказал Кристиан Мэй, когда они покинули город и поехали вдоль моря. «Та золотая стрела, которая нам нужна, вновь проходит через Ниццу завтра утром, направляясь в Вентимилью. Полагаю, Баронесса захочет ее осмотреть. Ни о каком убийстве служащие вокзала ничего не слышали. Ни один из ехавших в поезде не жаловался на то, что у него что-то украли. Однако список пассажиров, как и предполагала Баронесса Курф, изъят папионом под предлогом все той же кражи. А как ваши дела?» «Я узнала кое-что», — ответила Мэй, — «но думаю, что все же мало. Графиня говорит, будто ее что-то напугало, когда она проснулась с криком, но ни в чем не уверена». «Это хорошо, что она так откровенна», — серьезно сказал Кристиан. «Между нами свидетели, которые бодро рапортуют, что ровно в 4:39 видели на мосту субъекта в рваной перчатке и сером пальто, на котором не хватало 4 пуговиц, всегда вызывали у меня подозрения. Интересно, удастся ли викари узнать больше нашего? Все-таки леди Брэкенуолл — его будущая теща, и вряд ли она будет скрывать от него то, что ей известно». «Теща?» — изумилась Мэй. «С чего вы взяли?» «Да об этом все говорят», — пожал плечами граф. «Если он хочет получить постоянное назначение в местную церковь, то ему неизбежно придется жениться на одной из дочек леди, потому что иначе не быть ему в Ницце священником. А что?» Ответа не последовало. И Кристиан так и не понял, почему Мэй внезапно замолчала и больше не говорила ни слова, вплоть до того момента, когда они прибыли на виллу баронессы Корф.